Глава 27. Битва с королем змей. Златобров наконец открыл глаза. Рывком поднял короля с колен и сказал: «Ты же король, нельзя себя так вести. Я недостоин им быть. Я больше не могу защитить свой народ. Змеи захватили королевский дворец, и сейчас они направляются сюда», — грустно проговорил предводитель мышей. Златобров понимал, если мышиный король пришел в пещеру, значит, он хочет вынудить его участвовать в их битве. В полной тишине кот поднял и усадил старого мыша на кровать. «Я уже все обдумал», — проговорил король. «Тот, кто сумеет победить врага, станет королем. Только ты можешь это сделать. Хватит колебаться». Воришка прыгнул вперед и громко сказал: «Это не шутки. Нужно все хорошенько просчитать». Король с уверенностью кивнул. Златобров отодвинул кроху в сторону, повернулся к королю и сказал: «Тогда я тем более не могу помочь тебе. Я не могу провозгласить себя правителем. Мне противно. Ты не представляешь, какое сильное отвращение я испытываю ко всему этому». Он неожиданно разволновался, потеряв самообладание. Король опешил от этих слов. Он искренне не понимал, почему коту так неприятна сама мысль о том, чтобы стать королем. Немного помолчав, он мягко сказал: «Да, ты прав. В том, чтобы быть королем, нет ничего хорошего. Я старший сын в семье, поэтому в тот год, когда мой отец погиб на войне, мне пришлось занять его место. Но я и подумать не мог, что младший брат ужасно хотел быть на моем месте. Ради этого он даже вступил в сговор с королем змей. Змеиный король, правивший в то время, тут же собрал армию и захватил наш дворец. На моих глазах убили 4 моих маленьких сыновей и сложили их тела у входа в королевский дворец. Моя юная дочь бесследно исчезла в ходе того беспорядочного побоища. Спасся лишь я один. Я скрылся за пределами государства, скитался по свету, пока однажды не услышал, что младшего брата убили дворцовые служанки. Тогда я вернулся домой. Народ встретил меня как спасителя. Они верили, что я могу дать им мир и спокойствие. Мне пришлось занять престол. Но я больше не могу противостоять змеиному королю. Я просто ничтожный старик». На Златоброва нахлынули воспоминания. Вот он увидел своего отца, дядю, увидел маму и лапку, увидел, как за ним бегут солдаты, чтобы убить. Он не мог вспомнить, как попал в мир мышей, но никогда не сможет забыть все то, что произошло в мире кошек, несмотря на то, что был совсем несмышленым котенком. Воришка заметил, что Златобров молча уставился в одну точку. Он потянул друга за лапу и с беспокойством указал на то, что происходило за пределами пещеры. В это время из устья долины донеслись истошные крики. Котенок поднялся и направился к выходу, сказав: «Хорошо, я разберусь с ними». Мышонок захлопал в ладоши и воскликнул: «Ура! Наконец-то ты согласился защитить короля!» «Не защитить короля, а нанести сокрушительный удар по королю змей», — поправил его Златобров. «Я ненавижу заговоры, а король змей — его участник. Он должен быть наказан». Король не понял, в чем разница, но, зная, что кот уже готов сразиться со змеями, бросился к выходу из пещеры и приказал: «Посторонитесь!» Получив приказ прекратить борьбу со змеями, солдаты принялись спешно карабкаться по скалам как можно выше. Их ужас стал понятен, когда появилось змеиное войско. Во главе полз король. Его крупное тело было черным и чудовищно длинным. Где бы он ни появлялся, трава качалась, словно от порыва ветра, а насекомые испуганно разлетались в разные стороны. За ним следовало бесчисленное количество змей, каждая из которых внушала леденящий ужас. В их глазах горела жажда крови, и все они ползли прямиком к пещере Златоброва и его друзей. Черный змей свернулся в тугой клубок, поднял голову и раскрыл пасть с острыми ядовитыми зубами. Покачиваясь из стороны в сторону, он ощутил, что где-то совсем рядом стоит мышиный король. Раздвоенный язык на мгновение показался из пасти, когда король отдал приказ своим солдатам. «Схватите мышиного короля! Он здесь, наверху, и королевство мышей станет нашим навсегда!» Вдруг раздалось шипение белого змея. «Запомните, не стоит его сразу съедать. Он слишком стар. Мы сварим из него чудесный суп на медленном огне». Все змеи разразились хохотом. Черный змей тоже улыбнулся. Он уже собрался было взобраться по скале наверх, как вдруг остановился. Он вдруг почувствовал, что наверху есть кто-то большой и горячий. Король змей распластался по земле, приготовился и снова принял боевую стойку. Однако то огромное и горячее существо все еще было там. «Мышиный король, что это там с тобой?» — прошипел черный змей. «Эта скала такая горячая». Он не осмеливался идти напролом, предпочитая сначала узнать, что его ждет. «О, это не жар от скалы, это самый настоящий вулкан!» Раздался сверху голос мышиного короля. «Тебе некуда бежать, ты сгоришь, обратившись в пепел!» В словах мышиного короля звучало такое спокойствие, что было невозможно понять, лжет он или говорит правду. Король-змей отступил и спросил у белого змея. «Что же это такое, в конце концов?» «Раньше я такого не видел», — взволнованно ответил тот. «Что ж, тогда иди и выясни, что это», — приказал король. «Я?» Белый змей замер на месте. «Ты боишься?» — презрительно прошипел черный змей. «Думаю, ты знаешь, как я поступаю с трусами». Он широко раскрыл пасть, где холодно сверкнули два ядовитых зуба. Белый змей знал, что если он сейчас останется на месте, то в следующий момент умрет от укуса. Поэтому тут же бросился к скале и пополз вверх. В это время мышиный король, воришка и хорек спрятались в пещере. Златобров ждал у входа. Добравшись до пещеры, белый змей не осмелился ползти дальше и спросил. «Кто ты?» «Подползешь поближе, я так уж и быть скажу тебе», — промурлыкал кот и поманил змея к себе. Белый змей вытянул голову вперед, но ничего не успел понять. Вдруг его крепко схватили за шею, подняли над землей и швырнули вниз. Король резко отпрянул и испуганно посмотрел на белого змея. Последний корчился от боли. Из глубоких следов от когтей на его шее текли ручьи крови. Мыши, стоявшие на склоне горы, шумно запищали в знак одобрения, увидев побежденную змею. Черный змей был в ярости. Он злобно зашипел. «Трусливые мыши тоже радуются. Не обращайте на них внимания. Когда мы ворвемся в пещеру, победа будет за нами». Он легонько кивнул головой, и змеи бросились в атаку. Мышиный король, стоя у входа в пещеру, громко закричал. «Солдаты мышиного королевства! Великая битва началась! Доберитесь до их холодных сердец и загрызите их!» Мышиные солдаты лавиной понеслись вниз по склону. Не щадя себя, они бросались на змей. На каждую змею нападало сразу с десяток мышиных солдат. Змеи кусали их и отбивались от них хвостами. Множество мышей были ранены или погибли, но никто не отступил. Самые отважные старались добраться до сердца змеи, на которую набросились. Сердце у змей слабое место. Если мышиному солдату удавалось укусить змею в сердце, выжить у последней шансов не было. В пещере кипело яростное сражение. Король-змей лично руководил боем. Скала кишела змеями, многие из которых устремились в пещеру. Златобров стоял у входа и наносил удары направо и налево. Он хватал змей и сбрасывал их вниз, однако змеи и не думали заканчиваться. На место улетевших вниз карабкались все новые и новые враги. Некоторым змеям удалось пробраться в пещеру. Одна из них бросилась на мышиного короля. Хорек бросился было ему на помощь, но другая змея обвела его своим телом так, что он не мог пошевелиться. Первая змея продолжила медленно и неотвратимо тянуться к мышиному королю. Казалось, смертельный укус неминуем. Воришка закрыл глаза и бросился на голову змеи. Однако ожерелье, висевшее у него на шее, вдруг оказалось в пасти змеи, а сам он повис в воздухе. Мышиный король в порыве отчаяния разглядел, где у этой змеи находится сердце, и укусил туда. В этот момент он вспомнил, что у него совсем нет зубов. Единственное, что у него осталось, — половина зуба. Вторую король потерял много лет назад. Глаза воришки налились кровью. Он закричал: «Кусай! Кусай!» Король открыл рот и показал его мышонку. «Нечем!» Тот ухватился за половинку зуба у себя на цепочке. «Открой рот, у меня вторая половина!» Мышиный король раскрыл рот, и у него во рту оказался целый, собранный зуб. Мышиный король тут же укусил змею, вложив в этот укус все свои силы. Шея змеи была проткнута. Кровь хлынула наружу. Змея с грохотом рухнула на землю. Однако воришка буквально был привязан к мышиному королю. А все потому, что половина зуба на цепочке накрепко приклеилась ко второй половине. В суматохе разорвать ожерелье оказалось не так-то просто. В итоге мышонок и король оказались связаны вместе, а хорек им помогал передвигаться. Воришка стал личным телохранителем мышиного короля. Всякий раз, когда змея приближалась к ним, он подпрыгивал и помогал королю укусить змею. Когда змея испускала дух, хорек снова ловил их. Это была настоящая командная работа. Однако змей не становилось меньше. На место погибших приползали все новые и новые бойцы. Златобров понял, что нужен решительный шаг. Одним прыжком он спустился со скалы и приземлился прямо перед королем змей. Глаза кота широко раскрылись, шерсть на загривке встала дыбом. Змей вздрогнул от неожиданности. Нервно закачался из стороны в сторону и стал медленно подтягивать кольца своего длинного туловища назад. Несколько змей встали на защиту своего короля, выстроившись перед ним. «Оказывается, ты тоже трус!» Нарочито громко рассмеялся Златобров. Король-змей вновь встал в боевую стойку и увидел, что монстр не такой уж громадный, как он его себе представлял. Король приказал подданным: «Отойдите в сторону, я хочу посмотреть на него». Змеи расступились и освободили дорогу. Король подполз поближе и начал быстро водить хвостом из стороны в сторону. Златобров выгнул спину и также принял боевую стойку. Черный змей дважды попытался ударить кота головой, но тот ловко уклонялся. В свою очередь Златобров вытянул переднюю лапу, пытаясь ударить змея, но тот тоже увернулся. Казалось, змей почувствовал уверенность в своих силах. Он свернулся тугими кольцами и сделал резкий выпад вперед. Кот не ожидал такой яростной атаки и хотел отступить, но было слишком поздно. Его повалили на землю. Впрочем, взгляд Златоброва был прикован к пасти змеи, и, оказавшись на земле, кот вцепился в шею врага обеими лапами. Король-змей был уверен, что сила на его стороне, поэтому абсолютно не ожидал быть пойманным. Разозлившись, он щелкнул хвостом и крепко обвил кота. Это были действительно достойные соперники. В остервенении они катались по земле, но победу не удавалось вырвать ни одному, ни другому. После нескольких схваток оба выдохлись, но по-прежнему продолжали драться. Черный змей прошипел: «Я могу сжать тебя так, что сломаю каждую косточку. Разве ты не чувствуешь это?» «Я могу одним укусом перегрызть тебе шею. Разве ты не чувствуешь, что вот-вот испустишь дух?» парировал Златобров и сильнее сжал шею змея. В этот момент змеиный король осознал, что его жизнь находится в лапах этого кота. Он изумленно спросил: «Тогда чего же ты ждешь?» «Я ничего не жду. Я хочу с тобой поговорить», — спокойно ответил кот. «Ты пришел биться со мной только для того, чтобы поговорить?» — недоумевал змеиный король. «Нет. Во-первых, я не собирался с тобой драться, а этого хотел ты. Во-вторых, я пришел не просто поболтать с тобой, а поговорить о твоей жизни и смерти», — объяснил Златобров. «Допустим, ты меня убьешь», — прошипел король. «Но и тебе не жить. Посмотри, сколько вокруг моих солдат». «Не об этом сейчас речь», — проговорил кот. «У тебя есть выбор. Либо ты умираешь здесь, либо остаешься в живых, покидаешь это место и больше никогда не суешься в мышиное королевство». Змеиный король ничего не ответил, но медленно ослабил хватку. Златобров, в свою очередь, сделал то же самое. В гробовой тишине змеиный король повернулся и направился прочь из долины, а за ним последовало и его войско.